на завод, где Сергей Уткин работал электромонтажником 4-го разряда. Сонной вахтерше я показал мельком свое новенькое удостоверение. И после равнодушного кивка оказался за проходной. Начальник электромонтажного цеха, изможденный человек с высокими залысинами, сидел у себя в коптерке. Но в течение первых 10 минут своего пребывания там я не только не смог перекинуться с ним парой слов, но даже поздороваться. Сам цех орудовали в основном отвертками, паяльниками и другими нешумными предметами. Но вокруг стола начальника бушевал, как мне показалось, перманентный скандал. Один кричал, что пусть Армашкин идет к черту со своими изоляторами, а он их ставить не будет, себе дороже. Другой, весь замасленный, шумел, чтобы немедленно разгружали, а не то он уедет, и чихал он на ихние проблемы, у него самого план. Третий, в костюме и при галстуке, шипел, что будет жаловаться в министерство. Заметив, видимо, у двери мое растерянное лицо, начальник посылал мне через их головы слабые оправдательные улыбки. Я понял, что если не включусь в этот ритм, придется уходить отсюда несолоно хлебавшие. Пробился к столу и представился. Начальник почему-то обрадовался, встал, сказал костюмно-галстучному: «Жалуйся куда хочешь!» А остальным объявил: «Ко мне товарищ из газеты! Все вопросы к Армашкину!» Через минуту кабинет опустел. Я изложил цель своего прихода. Начальник потер ладонью лоб. «Сам Уткин сейчас в отпуске. А пойдемте, я вас в комитет комсомола отведу. Там его лучше знают. По дороге побеседуем». По дороге я узнал, что Уткин теперь уже электромонтажник не 4-го, а 5-го разряда. Больше того, бригадир комсомольско-молодежной бригады. «Хорошо работает», — рассказывал начальник. «Грамотно, без брака. План перевыполняет. Премии получает. Так и говорит. Мне, говорит, деньги нужны. Ну, что еще? Спокойный мужик. Это мне нравится. У нас ведь, видели как, Содом и Гоморра, и так целый день. Производство. А он подойдет по-тихому. Семен Ильич, так и так. Нужно то-то и то-то. Ну, такому и отказывать грех. А насчет семейных дел, это мы не знаем. Чем он там после работы занимается?» Секретарь комитета комсомола всплеснула руками. «Ну, Уткин, ну мы ему покажем. Пусть только из отпуска выйдет. Да мы его на комитет вытащим. Будет знать, как жену терроризировать». Немного успокоившись, она сообщила: «А мы его в бюро собирались вводить. Он ведь довольно активный общественник. В ДНД участвует. Недавно 1-2 хулиганов задержал. И на собраниях всегда выступает. Он хорошо умеет говорить, складно так. Надо же, ух, лицемер!» На шум зашел в комнату улыбчивый толстяк. Оказалось, председатель месткома. «Уткин?» — удивился он. «А мы ему тут квартиру выбивать собираемся, как очереднику района». Принесли уткинское заявление. «В связи с тем, что у меня молодая семья, которая может в любой момент увеличиться, а также больная теща, а мы живем в аварийном доме, предназначенном к слому», я переписал заявление дословно. Мерзковатенький облик вырисовывался постепенно у этого Уткина. «Нехорошо, товарищи, получается», — сокрушенно покрутил головой предместкома. «Проглядели мы человека. Дождались, что пресса вмешалась. А ведь он... Сколько лет он у нас работает?» 2,5, — ответил начальник цеха. «Вот видите», — сказал предместкома и ушел. «Ну, положим, работает он у вас не больше 1,5, — заметил я, скорее справедливости ради, — но не в этом дело. «А, по-моему, два», — возразила секретарь.